Свен Нуртквист. Переполох в огороде. Было чудесное весеннее утро. Из каждого куста доносилось пение птиц, зеленела трава и первые листочки на деревьях. Повсюду трудились и копошились букашки. Со всех сторон слышалось жужжание, шелест и свист. Природа оживала после зимнего сна. Посреди огорода стоял Пэтсон. Он оглядел грядки и пощупал землю. «Пора! Сегодня можно сажать овощи!» Неподалеку гонялся за жуками котенок Финдус. «Как это? Сажать?» — спросил он. — Сажать в землю. Если мы посеем семена моркови, то на этом месте вырастет новая морковка. А из каждой картофельной, которую мы положим в ямку, получится 5-10 новых картофелин. Кот решительно посмотрел на хозяина. — Не нужны мне 5-10 картофелин. И морковку я не люблю. А нельзя вместо этого посадить тефтельки? «Посадить можно все, что угодно, только новые тефтельки не вырастут», — сказал Пэтсон. «А я все равно попробую», — настаивал Финдус. «Ну вот и попробуй, но сначала землю надо вскопать и разровнять граблями». Финдус убежал и вернулся с одной из тефтелек, оставшихся со вчерашнего ужина. Пэтсон вскопал грядки и стал сажать семена красивыми ровными рядами. Морковку и лук, горох и бобы. Котенок зарыл рядом свою тефтельку. Время от времени он подбегал к этому месту, чтобы посмотреть, насколько она выросла. Пэтсон почти закончил сажать, как вдруг раздалось громкое кудахтанье. «Он копает! Скорее сюда!» В тот же миг все куры примчались в огород и стали рыть землю в поисках червяков. «Какой ужас!» — простонал Пэтсон. «Я забыл закрыть курятник. Уходите отсюда! Вы все перепортите, вы разворожите все грядки!» Но куры не обращали на него никакого внимания. Больше всего на свете они любили червяков, а из вскопанной земли их так легко доставать. Пэтсон пытался прогнать кур, но стоило ему прогнать одну, как на ее месте тут же появлялась другая. На грядках царил ужасный беспорядок. Финдус храбро сражался, защищая тефтельку. Он кричал так, что в конце концов охрип, но куры все равно нападали на его хвост. А посреди этого безобразия кто-то раскопал и проглотил его тефтельку. «Неужели мне надо держать вас взаперти, чтобы вы не трогали мой огород?» — сердился Пэтсон. «Идите сюда, я лучше насыплю вам семечек». «А мы хотим червяков», — заявили куры. «Тогда я вскопаю вам личную грядку, и там вы сможете сколько угодно искать своих червяков». Пэтсон пошел к курятнику и вырыл борозду. Куры ждали у ограды. «Здесь не осталось червяков. Мы всех склевали», — сказала Прилан. Она была важная курица, и все ее слушались. «Да нет же, здесь очень много червяков», — возразил Пэтсон. «Идите сюда и посмотрите». «Если мы зайдем за ограду, ты нас просто закроешь, и мы не сможем больше выйти», — возразила Прилан. Пэтсон промолчал, потому что именно так он и собирался поступить. «Ну, совсем не обязательно», — неуверенно пробормотал он. Вдруг Финдус завопил во всю мощь: «Лиса!» Куры вбежали за ограду так быстро, что Финдус даже мяукнуть не успел. Пэтсон выскочил наружу и быстро закрыл дверцу. «Обманули! Обманули!» — радостно закричал Финдус. «Будете знать, как есть мои тефтельки!» «Да обманщик, Пэтсон!» — возмутились куры. «Говорил, что не запрешь нас, а сам взял и запер!» «Но иначе вы бы все перепортили», — объяснил Пэтсон. «Я выпущу вас через несколько дней, а если найду червяков, принесу их вам». Пэтсон вернулся в огород. Финдус прибежал туда еще раньше, и теперь они оба смотрели на разоренные грядки. «Ох уж эти куры!» — проворчал Пэтсон. «Вся работа на смарку. Теперь нам придется все начинать сначала». «И моя тефтелька тоже на смарку. — грустно сказал Финдус. Пэтсон стал снова засевать грядки. А Финдус посадил новую тефтельку. Чтобы с ней ничего не случилось, котенок установил вокруг нее прочный забор. Пришло время сажать картошку. Пэтсон проделывал в земле борозды, а Финдус опускал в них картофелины. Когда все было сделано, у Пэтсона сильно разболелась спина. Такая тяжелая работа была ему не по силам. «Уф!» — вздохнул Пэтсон. «Кажется, все. Как хорошо, что мы закончили. Осталось только полить грядки и ждать». «Отлично! Ты поливай, а я буду ждать», — предложил Финдус. На следующий день рано утром котенок побежал посмотреть, выросла ли его тефтелька. Но она не выросла. Она пропала, а в грядке была пустая ямка. В огороде произошло что-то ужасное. Все было перерыто, овощные грядки затоптаны, но хуже всего обстояли дела с картошкой. Там, где вчера Пэтсон и Финдус посадили картофель, остались только ямы. Котенок влетел в дом. «Пэтсон, просыпайся скорее, мою тефтельку украли, и картошку тоже всю украли!» «Что? О чем ты? Как украли?» Пэтсон побежал в огород. «Господи, что же это такое?» — сказал Пэтсон, когда увидел, что осталось от грядок. «Кто же мог это сделать? Куры-то заперты? Что? Куры не заперты? Эй, вы! Как вы выбрались наружу?» Из-за дерева боязливо выглядывали три курицы. Когда Пэтсон закричал на них, куры со всех ног побежали к курятнику. Пэтсон помчался следом, открыл дверь в курятник и увидел, что все куры на месте. «Нам уже можно выйти?» — спросила одна из них. «Выйти? А кто побывал в огороде ночью и испортил мне грядку с картошкой? И как вам только удалось выбраться из курятника?» «Мы не виноваты. Мы всю ночь были здесь. Я спала, а я снесла яичко, и я тоже. Мы ничего не портили. Закудахтали куры». «Ну, конечно», — передразнил их Пэтсон. «Наверное, это мой сосед Густавсон приходил накопать картошки». «Пэтсон! Пэтсон!» — позвал Финдус. Он вспрыгнул хозяину на плечо и постучал ему по лбу половинкой картофелины. «Это не они!» — сказал котенок. «Посмотри! Кто-то съел половину этой картофелины! А ведь куры не едят картошку!» «Нет-нет!» — закричали куры. «Мы ее совсем не любим!» «Ну, иногда-то вы ее едите!» — пробормотал Пэтсон. Он совсем растерялся. «Да, ну не так!» — сказал Финдус. «Посмотри! Этот кусок откусил кто-то с большим ртом, а на земле остались следы, и они не похожи на куриные. Это очень некуриные следы». «Некуриные следы», — фыркнул Пэтсон. «Пойдем-ка посмотрим, что это такое». «И мы тоже хотим посмотреть на некуриные следы». Закудахтали куры, и длинные вереницы потянулись в огород. Пэтсон пришел последний. Финдус стоял в окружении кур и разглядывал какой-то след, сравнивая его с отпечатком своей лапы. «Теперь ты поверил, Пэтсон, что это не мы?» — спросила Прилон. «Сюда приходила корова. Или коза, — сказала другая курица, — или лось, а может быть, лягушка или Густавсон?» «Нет, — решительно возразил Пэтсон. Я знаю, кто это был. Это...» Вдруг с поля донесся громкий визг. «Свинья! — закончил Пэтсон. А вот и Густавсон со своей свинкой. И действительно, сосед тащил к дому свинью на веревке». «Она сбежала ночью!» — крикнул Густавсон. «Я нашел ее у Андерсона на картофельном поле. Она любит выкапывать картошку». «Мы так и подумали», — сказал Пэтсон. «Дело в том, что до того, как пойти к Андерсону, она успела побывать в моем огороде и наесться до отвала». Густавсон подошел поближе и посмотрел на грядку. «Ну и дела», — пробормотал он. «Я принесу тебе картошки». «Да ладно», — сказал Пэтсон. Правда, я совершенно напрасно накричал на своих кур, так что придется разрешить им сегодня погулять по огороду. Тем более, что здесь и так уже все разрыто. А вечером, когда куры уйдут спать, я посажу новую картошку. Эй, слышите? Можете искать ваших любимых червяков, но только там, где была картошка. Не вздумайте совать клюв туда, где посажены другие овощи. Обещаете? Обещаем! Хором ответили куры и начали настоящую охоту на червяков. Пэтсон воткнул несколько колышков, чтобы отделить участок с картошкой от остальных грядок. Финдус помогал гонять тех кур, которые забыли о своем обещании. Ему очень нравилось это занятие – следить, чтобы другие не нарушали порядок. Вечером куры, как всегда, пошли в курятник, но несколько самых упрямых все еще продолжали копошиться в огороде. «Быстро спать!» – крикнул им Пэтсон. «Вы уже съели всех червяков, а мне надо сажать картошку. Я не хочу, чтобы вы снова все выкопали». «А потом мы вас закроем, и вы будете сидеть под замком 3 недели», — решительным тоном заявил Финдус. «Ни слова больше», — прошипел Пэтсон. Но было поздно. Куры, как сумасшедшие, кинулись в разные стороны с криком: «Они хотят запереть нас в курятнике! Он опять хочет нас обмануть! Ах-ха-ха-ха-ха! Противный Пэтсон!» «Финдус, это все из-за тебя! Зачем ты это сказал?» – запричитал хозяин. «Ну, я ведь не промолвил ни словечка!» – обиделся котенок. А куры тем временем попрятались в кустах и стали обсуждать, какой у них жестокий хозяин. «Мы не хотим, чтобы нас запирали!» – возмущенно кудахтали они. «Мы останемся здесь на всю ночь!» – заявила Прилан. «А вдруг придет лиса? Она ведь может вас утащить!» – сказал Пэтсон. «За забором полно лисиц!» – крикнул Финдус. «Ты снова хочешь нас обмануть?» – возразила Прилан. «Нет там никаких лисиц!» «Бесполезно с ними спорить!» – тихо сказал котенку Пэтсон. «Давай сажать картошку. Надеюсь, на этот раз все будет в порядке». И Пэтсон снова посадил картошку. А Финдус закопал 3-ю тефтельку и построил вокруг нее новый забор, еще крепче прежнего. Теперь-то никто не доберется до его драгоценной тефтельки. Уже почти стемнело, когда Пэтсон и Финдус закончили работу. В темноте под кустами белели куры. Они опасливо озирались, не собирается ли кто-нибудь их схватить. «Я иду спать», — сказал Пэтсон. «А вы оставайтесь, раз вы такие смелые. Но не вздумайте больше копаться в огороде. Обещайте, что не будете». «Посмотрим», — ответила Прилан. «Посмотрим». Пэтсон и Финдус направились в дом. Пэтсон был явно чем-то озабочен. «Знаешь, Финдус, я все-таки беспокоюсь. А вдруг придет лиса?» — сказал он, задумчиво теребя мочку уха. «Я тут подумал, ты ведь наверняка хотел бы посторожить ночью кур. Представляешь, как это здорово? Ты же так хорошо видишь в темноте, а когда рассветет, можешь разбудить меня». Финдус уставился на хозяина. «Неужели ты действительно хочешь, чтобы я, такой маленький, беззащитный котенок, караулил кур, совсем один в этой жуткой темноте против огромных, страшных лисиц?» «Но тебе же не придется с ними драться. У тебя на дереве есть домик, можешь в нем спрятаться. Возьми с собой бидон и положи в него несколько камней побольше. Захвати еще карманный фонарик. Если вдруг появится лиса, греми бидоном и свети в огород фонариком. Лиса испугается, а я проснусь, выйду и прогоню ее. Так тебе не будет страшно?» «Ну, конечно, нет, если я буду в своем домике с фонариком и бидоном». Пэтсон помог котенку залезть в его домик на дереве. Теперь ни одна лиса не смогла бы добраться до него. Зато ему был виден оттуда весь огород. Бидон гремел очень хорошо. На всякий случай Пэтсон протянул из домика в окно своей комнаты веревку. Он хотел привязать ее к ноге, чтобы Финдус мог разбудить его, просто подергав за веревку. «Хорошо, что ты такой смелый», — сказал Пэтсон котенку. «Конечно, я очень смелый», — ответил Финдус. «Кошки храбрые животные». «Это точно», — подтвердил Пэтсон. «Скоро опять будет светло, и тогда можешь разбудить меня. Спокойной ночи и приятных тебе не снов». И Пэтсон направился к дому. На пороге его окликнул Финдус. А ты уверен, что лисицы не лазают по деревьям? Уверен. Но если ты боишься, можешь спать в доме. Нет, я просто так спросил. Спокойной ночи. Пэтсон пошел спать. Честно говоря, он не очень беспокоился за Финдуса. Котенок умел справляться с любыми неприятностями. Но куры... За них Пэтсон волновался гораздо больше. Правда, в их деревне уже давно не появлялись лисы. Вот не повезет, если какая-нибудь лисица вздумает прийти именно сегодня, — пробормотал Пэтсон. Финдус сидел в одиночестве и следил за тем, что происходит в огороде. Котенок хорошо видел в темноте. Он смотрел на кур, которые наполовину закопались в землю под кустами, и размышлял. Сегодня наверняка не появится никаких лисиц. А если они все-таки появятся, мне надо просто греметь бидоном, светить фонариком, дергать за веревку. Греметь, светить, дергать. Греметь, светить, дергать. Ну, конечно же, ничего такого не случится. Я просто должен сидеть и сторожить, а потом уже встанет Пэтсон. И никакие лисицы не придут. Нет. Скоро будет светло. Скоро. Как тихо, тихо-тихо и спокойно. И не видно лис кругом. Светят звезды. Финдус-сторож не засет он нипочем. Он... Финдус проснулся и вскочил на ноги. Кажется, он слышал кудахтанье. Как? Неужели уже светло? Неужели наступило завтра? Котенок выглянул в окно. Помогите! Скорее греметь, светить и дергать! Пэтсон, проснись! Они хотят затоптать мою тефтельку! Пэтсон чуть не выпал из окна! В чем дело? Лиса? Но нет, это была не лиса. Пэтсон уже выбежал в огород с метлой в руках. В саду было полно коров, по меньшей мере штук 6. Они гуляли по грядкам, клумбам и кустам малины. «Как вы сюда попали?» — закричал Пэтсон. «Сейчас же уходите! Вы же мне весь сад вытопчете!» «Они погубят наших червяков!» — завопили куры. «Прогони их!» Но коровы совершенно не понимали, почему какой-то человек бегает вокруг них и так шумит. «Не трогайте мои цветы! Уходите туда, откуда пришли! Это мой огород! Нечего вам тут делать!» — кричал Пэтсон, пытаясь прогнать коров. Финдус и куры помогали хозяину, но прогнать 6 коров не так-то просто. Прошло 15 минут, но коровы все еще оставались в огороде. Грядки были окончательно затоптаны. «Так дело не пойдет», — вздохнул Пэтсон. «Мне нужна помощь. Это коровы Андерсона. А раз так, то пусть он их сам отсюда и забирает». «Вы глупые коровы! Глупые и любопытные! Ничего не понимаете!» — голосил во всю горло котенок. «Вот-вот», — пробормотал Пэтсон, — «глупые и любопытные». И он отправился будить своего соседа Андерсона. Но тут ему в голову пришла одна мысль, и он остановился как вкопанный. «Если они такие глупые и любопытные... мы наверняка сможем обмануть их. Мне кажется, я знаю, как это сделать». А коровы по-прежнему спокойно стояли и смотрели своими большими глазами на Пэтсона, Финдуса и кур, которые вдруг все вместе отправились на кухню. Потом коровам стало интересно, что там происходит, и они тоже двинулись к дому. Пэтсон и куры вышли на крыльцо очень довольные. «Дорогие дамы!» — торжественно обратился к коровам Пэтсон. «Позвольте вам представить блуждающий пакетик!» Куры зааплодировали, а коровы уставились на бумажный пакет, который спускался по ступенькам. Пакетик медленно побрел в огород и остановился. Коровы удивленно смотрели ему вслед. Ничего подобного они раньше не видели. И вдруг пакетик засвенел в точности, как звенят колокольчики, которые висят на шее у коров. Куры подбежали к пакетику и дружно закудахтали. Что бы это могло быть? Интересно, кто это там? Спрашивали они друг друга, поглядывая на коров. Сгорая от любопытства, коровы потянулись к пакету. Им было ужасно любопытно, почему он шевелится и звенит. Но как только они приблизились, пакетик убежал на другой конец лужайки. Коровы остановились, им нужно было сначала понять, что произошло. Но как только колокольчик зазвенел, они снова тронулись с места. Куры и Пэтсон за ними. Чем быстрее двигался пакетик, тем быстрее бежали коровы. Смотрите, он уже за оградой. Зинь! А вот и пастбище. Когда коровы ушли, Пэтсон починил забор. Финдус сбросил пакет и побежал домой. Коровы смотрели на него и ничего не могли понять. «Хватит с меня неприятностей на сегодня», — сказал Пэтсон. «Надеюсь, больше ничего не случится. Я пошел спать. А завтра обойду всех соседей и попрошу их починить свои ограды и заборы. А потом мы попробуем навести порядок в огороде». Я думаю, достаточно будет просто еще раз посадить мою тефтельку. Но только в горшок на окне, — добавил Финдус. Не вижу ничего полезного в этих овощах.